Татьяна, для чего даруется любовь? Я сижу перед заведующей детским домом. Учреждение, где находится ребенок Тимура и мой будущий сын. Нет, это не так. Не будущий сын, а просто сын. Я еще не видела ни разу этого малыша, но он все равно является для меня родным. Продолжение любимого человека, его неотъемлемая часть. Разговор с заведующей складывается тяжело. Правильно я все-таки сделала, что оставила Тимура в машине. Он уже наломал в прошлый раз много дров, и его присутствие вызвало бы у нее только дополнительный всплеск раздражения. Но я же психолог. Грош цена будет моей квалификации, если эта развощекая женщина не расположится ко мне. И постепенно, по шажочку, по чуть-чуть, накал атмосферы в комнате начинает снижаться. Наши бумаги в порядке, но Оксане Петровне, видимо, надо удостовериться в том, что ее воспитанник попадет в надежные руки. Мне удалось ей это доказать. Кажется, у нее не осталось больше аргументов отказать нам. Она набирает номер телефона и просит привести Тимура Коростелева. Осталось ждать совсем немного. Внезапно эта женщина обращается ко мне. «Татьяна Сергеевна, прошу вас только об одном. О чем же? Берегите Тимура. Это очень хороший, воспитанный и умный мальчик. Странная просьба. Это сын моего мужа, которого я люблю очень сильно. Мы сделаем для ребенка все, что в наших силах. Мне, наверное, не стоит вам это говорить, но по роду своей деятельности я должна сделать это. От вашего мужа и его влияния более всего и надо беречь Тимура. Уж поверьте моему жизненному опыту. То, что он его родной отец, в данном случае не имеет никакого значения. Она, наверное, думает, что я сейчас взорвусь из-за обиды за своего благоверного. Нет, не стоит этого делать». В чем-то она, конечно, права, но и молчать нельзя. Молчание будет означать, что я с ней полностью согласна. С трудом, но я нахожу, что ответить. Любовь способна творить чудеса. Думаю, что мне удастся сделать своего супруга много лучше, чем он есть сейчас. И мальчик рядом с нами вырастет хорошим человеком. Оксана Петровна на мгновение замолчала. Ей явно хотелось что-то у меня спросить, и, наконец, она решилась. «Скажите, Татьяна Сергеевна, почему жизнь устроена так несправедливо? Ведь такая женщина, как вы, могла бы осчастливить какого-нибудь хорошего человека. Почему наша женская доля очень часто заключается в том, что мы влюбляемся в абсолютных негодяев?» Я ответила ей, «По-моему, на эту проблему необходимо посмотреть несколько иначе. Вы исходите из очень субъективного понятия справедливости, но жизнь не устроена справедливо или несправедливо, в ней должна присутствовать гармония. Количество добра в этом мире должно уравновешиваться количеством зла, и наоборот, человек очень редко рождается злодеем. Нет, таким он становится, как правило, пойдя по неверной дороге. Женщина должна направить энергию мужчины в правильное русло, но для чего ей это надо? Вот высшие силы и придумали такую вещь, как любовь. Она даруется женщине, чтобы она спасла хоть одного человека. Хотите, верьте мне, хотите, нет. Но мне пришлось сделать выбор между двумя мужчинами. Их обоих нельзя считать хорошими людьми, но я полюбила того, кто был хуже. Того, кому больше всего необходима моя помощь. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Я и не заметила из-за нашей дискуссии, как в комнату вошла сотрудница с мальчиком. Нечего сказать, красивый ребенок. Он очень похож на моего Тимура, и я ловлю себя на мысли, что мне придется сделать все от себя зависящее, чтобы их сходство было ограничено только внешними данными. Нет, это не совсем так. Старший Тимур должен стать около меня другим человеком, иначе сработает принцип сообщающихся сосудов. Ведь мальчик будет впитывать науку об окружающей жизни не только от меня, но и от своего отца. Тогда я не смогу сдержать слово, данное мною Оксане Петровне. «Кто ты такая?» — спрашивает меня мальчик. «Я твоя мама, а отец очень ждет нас». Мы с Тимуром взялись за руки и вышли наружу. Дело сделано. Нет, я абсолютно не права. Мною выполнено только максимум 5% от всей задачи. Татьяна Сергеевна Арсентьева теперь должна стать тем раствором, который будет цементировать действия двух человек, маленького мальчика и взрослого мужчины. Абсолютно ясно, что с маленьким Тимуром проблем должно быть меньше. Его просто необходимо правильно воспитать, но абсолютно непонятно, как можно переломить сильного и сформировавшегося мужчину. Может быть, его и не надо ломать. В конце концов, я уже сделала для него все, что могла. Далее уже решать ему одному. В данном случае он может только рассчитывать на мою помощь, но выводы, конечно, должны быть за ним. Прошел месяц. Наш сын постепенно становился центром нашей семьи. Реакция ребенка на обыкновенное человеческое тепло делала чудеса. Видимо, многие проблемы моего мужа происходят от того обстоятельства, что ему в детстве было очень холодно. Впрочем, теперь меня беспокоят два обстоятельства. Самое главное – состояние старшего Тимура. Этот человек не сможет жить, не пытаясь проявить себя. И в последнее время у него в глазах появился нехороший блеск. Неужели он примется за старое? Неужели опять будет рваться к какой-нибудь новой мифической цели, пренебрегая всеми моральными нормами? Однако я могу теперь только давать ему советы, а влиять на выбор его жизненного пути уже не имею права, иначе есть риск сделать его несчастным. Что же касается второго обстоятельства, оно достаточно обыденное. Меня тошнит уже несколько дней, и это уже не из-за некачественного шашлыка, а по совсем другой причине, по той самой, которая делает счастливой любую женщину. Только я не могу сказать ему сейчас об этом. Однако время для решающего разговора настает. Неопределенность страшнее всего, а это значит, что все точки должны быть вовремя расставлены. Наступило воскресенье, я приготовила вкусный завтрак выходного дня, и мы втроем ели, весело обсуждая последние новости. После совместного мытья посуды я и муж посмотрели друг другу в глаза и поняли, что время для разговора настало. Инициатива должна быть инструментом женщины. «Значит, мне и начинать». «Чем ты хочешь заняться, дорогой?» — спрашиваю я. «Пока не знаю». «Если ты хочешь опять попробовать прорваться к власти, то я не буду тебе мешать. Главное, чтобы ты осознавал, что это действительно необходимо тебе. Только оставь меня с Тимуром». «Почему?» «Пойми, что это не шантаж, а простое понимание сложившейся ситуации. Я люблю тебя и принимаю таким, как ты есть. Но есть еще наш сын. Если ты будешь вести себя так, как вел себя раньше, то вам нельзя находиться вместе. Это понимаю не только я, но таково было и желание его матери, то есть женщины, подарившей ему жизнь. Не знал, что моя жена занимается спиритизмом. Чтобы это понять, нет необходимости общаться с духами умерших людей, просто надо быть женщиной. Знаешь, я много раз думала над тем, почему Алгерда не сообщила тебе прямым текстом о ребенке. Я думаю, что понимаю ее. Она мстила мне за предательство, это яснее ясного. Чисто мужское понимание, но для женщины, ставшей матерью, интересы ее ребенка важнее всего, даже если она не хочет больше жить. Просто мать Тимура поняла, что для него жить в детском доме будет гораздо лучше, чем воспитываться родным отцом. Ты говоришь чепуху? В конце концов, она могла отдать его своим родителям. Эти люди, судя по всему, нисколько не лучше тебя. Тимур задумался. Что будет дальше? Может быть, он опять рассвирепеет, что я вмешиваюсь в его жизнь, или объяснит, что сделал выбор не в мою пользу, уйдя и хлопнув дверью, как в прошлый раз? Но лицо Тимура трогает едва различимая улыбка. Он прижимает меня к себе и говорит: «Не стоит так волноваться, родная. Постараюсь больше не доставлять тебе подобных беспокойств. Все, о чем я сейчас думаю, состоит в том, что я не знаю, чем мне заняться в жизни». Я же мужчина и должен думать о существовании семьи из трех человек. У тебя много талантов. Ты умный, сильный и мужественный. У тебя есть способность быстро учиться. В мире имеется много хороших и интересных профессий. Но самое главное – жить так, чтобы от твоих действий выигрывал не только Тимур Арсентьев, но и другие люди. Но в одном ты все-таки не прав. Опять не прав? Скоро тебе придется думать не о трех людях, а минимум о четырех. То есть? То есть.